Эпизод 3. «Послушайте, сэр, знаете что?» Инспектор Крадок оглянулся на своего взволнованного сержанта. «Да, Уэзерл, в чем дело?» «Я его вычислил, сэр, этого господинчика. Думал, никак, и вдруг осенило. Это же он был замешан в истории с консервами вместе с Дики Роджерсом. Так и не уличили его ни в чем, сумел вывернуться». И в Сохо кое с кем сообща крутил дела. Скандал с часами, махинации с суверенами в Италии. Конечно, теперь Крадок сообразил, почему с самого начала физиономия Альфреда показалась ему смутно знакомой. Все это было мелкое жульничество. Доказать ничего не удалось ни разу. Альфред предпочитал держаться на обочине аферы с невинным и внешне убедительным доводом, объясняющим его причастность к ней. Но полиция не сомневалась, что свой доход, пусть небольшой, но постоянный, от этих делишек он имеет. «Это отчасти проливает свет на положение вещей», – сказал Крадок. «Считайте, его рук дело». «Я не сказал бы, что он по типу из тех, кто совершит убийство». Но это объясняет другое, что помешало ему предъявить мне свое алиби. Да, в этом смысле, похоже, дела его швах. Как раз нет, сказал Крадок. Совсем не глупо вести такую линию, твердо заявить, что не помнишь, и точка. Разве мало таких, кто не упомнит, что делал и где был всего неделю назад? Особенно хорош этот метод, когда ты не жаждешь привлекать внимание к тому, как и с кем проводишь время, общаясь, например, с шоферской забегаловки с дружками Дики Роджерса. «Так думаете, он чист?» «Пока еще я не готов так думать ни о ком», – сказал инспектор Крадок. «Над этим требуется работать, Уэзерл». Вновь сидя у себя за письменным столом, Крадок морщил лоб, набрасывал в лежащем перед ним блокноте короткие заметки. «Убийца», – писал он, – «мужчина. Высокий, волосы темные. Жертва. Одна возможность – Мартина, подружка или вдова Эдмунда Кракенторпа. Другая возможность – Анна Стравинская. Выпало из обращения в подходящее время, подходит по возрасту, внешним приметам и так далее. Связь с Резерфорд-Холлом по имеющимся данным отсутствует. Или первая жена Гарольда – двоеженство, любовница, шантаж. В отношении Альфреда шантажист, располагающий сведениями, грозящему Альфреду тюрьмой. В случае Седрика имел с ними связи за границей, в Париже, на Балеарах. Или жертва Анна С., выдающая себя за Мартину. Или жертва неизвестная женщина, убитая неизвестным мужчиной. И вероятнее всего... «Последнее», – проговорил Крадок вслух. Нахмурясь, он продолжал размышлять над сложившейся ситуацией. «Не установив мотива, в работе над делом далеко не уйдешь, а все мотивы, какие можно было до сих пор предположить, выглядели либо недостаточными, либо надуманными. Насколько проще обстояло бы, если бы убили старика Кракенторпа? Вот где мотивов оказалось бы в избытке». Что-то шевельнулось у него в памяти. Он набросал в блокноте еще несколько фраз. «Спросить доктора К. насчет болезни на Рождество». «Седрик. Алиби. Узнать у мисс М. последние слухи и сплетни».